Эпилог. Не знаю зачем, но Эрик решил взять билеты бизнес-класса. По мне так все равно. Самолет-то один и тот же. Единственное, что здесь мы летим впереди. Да людей, кроме нас, всего человек 15. Но все равно много. Ну да ладно. Регистрация и посадка прошли безупречно. Единственное, что Мотька немного нервничала в переноске. Так ведь первый ее полет как-никак. Впрочем, как и у детей. Эта мамочка у них экстремалка. Даже с парашютом спрыгнуть успела. Не то что в самолетах полетать. Все детство летали к папиным родственникам на Урал. На паспортном контроле пришлось снять такие очки, но я постаралась взять себя в руки и на целых 5 минут убрать такие предательские лучики. К счастью, получилось. Но как только мое лицо сверили с паспортным фото, я тотчас же надела их обратно, во избежание. И вот мы уже в самолете. Шпана пищит от восторга и сидит справа от выхода. Мы с Эриком слева, и меня неуклонно тянет в сон. Как быть? Вроде и за малышней следить надо. Мало ли. Но я так хочу спать. Вэл, в чем дело? Мои метания не прошли незамеченными, и Эрик моментально склонился ко мне ближе. «Спать хочу, не могу». «А что, ночью не спалось?» «Да нет, спалось». Не сразу поняв, на что он намекает, я приспустила очки и с удивлением посмотрела на едва улыбающегося кошака. «А мне нет». «Эрик». Сообразив, наконец, что он имеет в виду, уставилась уже с возмущением. «А ну, прекрати намеки намекать!» «Все-все, не буду», — говорила. Подняв руки ладонями ко мне, мужчина засмеялся. «И я не намекал, я прямым текстом говорю. Не спал, мечтал о следующем разе, когда ты снова не будешь стесняться своих желаний». «Вчерашний вечер был незабываемым. Ай, не дерись!» Стукнув его еще раз для профилактики по плечу, я возмущенно запыхтела и сложила руки на груди. Ох, чует мой хвост, что зря я согласилась к нему ехать. Ой, зря. Только вот куда? Он единственный, кому я хоть немного, но доверяю. Так сказать, лучший вариант из всех наихудших. Вэл. «Золотко, не обижайся, я не хотел». Скосив глаза на этого невыносимого кошака, углядела его виноватое выражение лица. «Ну-ну, прям даже верю, ага». Да у него это выражение может в секунды трансформироваться во что угодно. «Вэл, и когда это я успела золоткой стать?» «Ну меня же ты...» «Снежным называешь, а вот твой цвет золотой, поэтому и золотко». «Вэл, поверь, для меня ты вообще бесценна». «Эрик, да-да, я не вру и не преувеличиваю». «Прекрати, давай только не здесь и не сейчас». «А где и когда?» «Опять? Опять ты начинаешь?» «Прости». Тяжело вздохнув, мужчина откинулся на спинку кресла. «Прости, не выспался. И виновата во всем ты. Эрик! Тш! Не шуми, на нас уже все смотрят. Да черт с ними, со всеми! Ты обещал на меня не давить? Обещал. Все, прекрати». «Хорошо». Чрезвычайно быстро согласившись, мужчина посмотрел на меня действительно раскаивающимся взглядом. «Прости». Моментально стало стыдно и захотелось признаться, что мне тоже, но рано, слишком рано. Может быть, когда мы хотя бы с недельку, а может и две, поживем у него в уюте и безопасности, я пойму, что все мое упрямство на самом деле не больше, чем неуверенность в себе самой. Ведь он уже давно в себе уверен. И во мне уверен. Одна я... уже ни в чем не уверена. «Поспи, выглядишь уставший, я присмотрю за детьми». Теплые и сильные руки притянули меня к себе, и я не стала упрямиться. Он прав. Я просто устала от этой дикой круговерти событий, затянувшей меня и всю мою семью в невообразимый торнадо. Ведьмы, оборотни, боги. Всем что-то надо, все что-то требуют, все что-то ждут. И лишь он остается рядом. Помогает, поддерживает, учит. Только ли потому, что раньше моя пума была зверем Эммы? Хочется верить, что нет. Что ж, время покажет. Время все расставит по своим местам. Я уверена. Конец первой книги. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2021 году. Читала Маргарита Ефремова.